Глава 15. Запирать свой магазин Кевин Бенгли начал совсем недавно, после того, как Эллиот Новелл вломился сюда посреди ночи в поисках чего-нибудь сладенького и перепутал в потемках кондиционер с сиропом. Но он никогда не забывал оставить запасной ключ под ковриком, если Одри вдруг захочет украсть у него пару батончиков или пачку печенья. Уже смеркалось, и Кенни задумчиво застыл, вдыхая сладкий запах цветущих магнолий. В прежние времена он бы без всяких сомнений пересек неширокую улицу и вошел в кудрявую овечку, где провел бы остаток вечера с Мэри Лу. Но теперь между ними было все сложно, а идти в свою комнатку над магазином совершенно не хотелось. Возможно, Кевин мог бы пойти к морю, туда, где стоял замок на скале, а рядом пансионат, в котором жила Фанни. Наверняка он будет смотреться глупо, слоняясь без всякого дела вокруг, а приличной причины, чтобы навестить Фанни, как назло, не находилось. Хотя, сказать по секрету, одна маленькая причина все же была, и теперь жгла Кенни карман. Там, в бархатной коробочке, лежали длинные сережки с крохотными изумрудами, которые Кенни купил будто в бессознательном состоянии. Оно случилось само собой. Вот он выбирал детскую кроватку, ванночку, памперсы и боди, все четко по списку невыносимой бренды. А вот он завис перед ювелирной витриной, и тут его мозг превратился в сладкую вату. Короткий приступ умопомрачения. И сейчас эта бархатная коробочка вызывала маяту и волнение, а еще делала Кенни самую чуточку прозрачным. Вздохнув, он побрел в противоположную от пансионата сторону, туда, где у подножия горы прятался в заросшем саду дом доктора Картера. Там можно будет провести тихий вечер за шахматами и не думать о столь пугающих вещах, как подарки. На скамейке возле невысокого штакетника сидел незнакомый Кенни миловидный юноша, который потрясенно читал расследование Нью-Ньюлина. Сегодня Камила выпустила свое издание только ближе к вечеру и была еще более ядовитой, чем обычно. Ее ужасно разозлило, что произошло столько событий, и все без ее участия. И никто не уведомил ее о том, что происходит. Камила всегда стремилась первой рассказать Нью-Ньюлинсам о новостях их деревни, но частенько не успевала за ними. Поэтому ей только и осталось, что разить вдогонку. И вот уже чудесное воскресенье превратилось в явление очередного зомби, который к тому же умеет ходить средь бела дня, а младенец — в безобразного подкидыша, от которого добра не приходится ждать. Это было чересчур даже для Камилы. И Кенни сегодняшний номер расследований сжег с превеликим удовольствием. Но он совсем не подумал, какое впечатление могут произвести злобные опусы на неподготовленного читателя, который, к тому же, только-только вернулся с того света. «Привет, Джеймс», — сказал Кенни, присаживаясь рядом. «Не обращай внимания на эту гадость. Таковы особенности местных средств массовой информации. Считай это своеобразным приветствием. Мы все через это проходили. Когда я появился в Нью-Ньюлине, Камила Фрост предрекала, что человек-невидимка будет воровать и творить всякие безобразия, и что всем придется вешать замки на свои двери и сундуки». «Невидимка?» — спросил Джеймс, встрепенувшись. «Это я, Кевин Бенгли. Становлюсь прозрачным, когда пугаюсь или слишком нервничаю». «Вот бы посмотреть», — прошептал Джеймс с таким детским восторгом, будто это не он воскрес из мертвых. «Еще у нас есть банши, очень милая, между прочим. Когда она воет, у нас у всех головы взрываются. Даже в аэропорту Лэнс-Энд слышно, а это в нескольких милях отсюда. А доктор Картер умеет лечить прикосновениями. Милны раз в месяц покрываются шерстью. Кимберли Вайан — ясновидящая. Правда, времена в ее голове перепутаны. Никогда не знаешь, говорит она о прошлом или о будущем. Мэри Лу умеет дышать под водой. Отшельник Эрл Дауни покрывается пятнами, стоит ему кого-нибудь коснуться. От нашего почтальона Эллиота Новелла совершенно невозможно отвязаться. У Фрэнка Райта взгляд, как детектор лжи. Так что, братец, ты прибыл прямо по назначению. Добро пожаловать домой. А это...» — и Кенни забрал у Джеймса расследование. «Просто выброси». Ирен бежала так быстро, как только позволяли ее коротенькие ножки. Тесса ощущала ужас этой маленькой девочки, который гнал ее спрятаться в самом темном углу, в шкафу под ворохом одежды. Она слышала, как сотрясается под ударами дверь в детскую, как громко стучит крохотное сердечко. Чувствовала, как Ирен закрывает себе ладошками рот, заглушая пронзительный детский крик. «Сссс, ты кричишь», — раздался рядом успокаивающий голос, и Тесса, крупно вздрогнув, проснулась. Из открытого окна шумело море. Крупные звезды с любопытством заглядывали в спальню. Серебристый свет полной луны освещал переплетение узоров на потолке. Холли Лонгли лежал совсем рядом и гладил Тессу по волосам. «Кошмары? Опять?» — спросил он тихо. «Хуже», — прошептала она в ответ. «Скорбь». Холли вздохнул, уютно обнял ее, пристроив голову на своем плече. От него пахло клубникой. «В ту ночь», — сдавленно проговорила Тесса, любуясь на звезды, «когда безумие накрыло Лондон, я чувствовала каждого из них. Взрослых захлестывала ненависть. Они бросались друг на друга и хватались за ножи. Дети испытывали ужас и забивались в самые темные углы, которые могли найти. Это их и спасало. 150 человек получили ранения, и трое погибли. Вот что бывает, когда инквизиторы сходят с ума». «Ты не похожа на сумасшедшую». «Кто знает. В Нью-Ньюлине нет зла, и меня не покидает мысль о том, что пока я здесь прохлаждаюсь, другие юные инквизиторы работают вместо меня. Чувствую себя дезертиром». «Это мания величия», — невозмутимо отозвался Холли. «Мир прекрасно проживет и без твоей защиты, Тесса Тарлтон. Без тебя и твоего безумия. Считай себя капитаном, списанным на берег. Ты непригодна для дальнейшей службы, так что умерь свою гордыню». «Непригодна», — повторила она с горечью. «Но где найти новый смысл? Я завидую тебе. У тебя-то есть дело всей жизни, которое никто не отнимет. А вдруг меня разобьет паралич? Или я утрачу вдохновение? Я уже испытывала однажды творческий кризис сроком в целый год. Вот что такое экзистенциальный ужас». «Год, когда ты был влюблен и занимался сексом?» Тесса приподнялась на локте, разглядывая его лицо. «Кошмарный год», — скривился Холли. В лунном свете он был похож на призрака, бестелесного и воздушного. И только прикосновения напоминали о том, что рядом человек из плоти и крови. «Какой она была?» «Не знаю. Я был ослеплен сиянием ее глаз, и ямочками на щеках, и улыбкой. Я визуал, Тесса, влюбляюсь глазами. Боюсь, что за весь год я даже не попытался понять характер той женщины. Видишь ли, в чем дело? Я изо всех сил избегаю настоящих чувств, потому что обычно это все ведет к драмам. А драмы — не мой конек. Предпочитаю порхать беззаботной бабочкой». «Тогда что ты делаешь в этой постели?» — спросила Тесса. «Я просто преисполнена драмами». «И сам не знаю», — ответил Холли. «Балансирую на краю пропасти, возможно». Утром, когда Тесса спустилась с чердака, куда отнесла миску молока призраку Терренсу Уайта, на кухне уже разгорелось настоящее сражение. Холли завтракал тостами с клубничным джемом и пытался выглядеть непринужденно, но это сложно было сделать с учетом нависающего над ним Фрэнка Райта. Тот, по обыкновению, выглядел мрачно и угрожающе. «Я ни за что не полезу в твою микроскопическую микроволновку, которую ты по недоразумению называешь автомобилем», — рычал он. «Но надо думать об экологии», — опасливо возражал Холли. «Твой ржавый металлолом способен прожечь дыру в озоновом слое». «Будете спорить? Погружу вас в катафалк», — пообещала Тесса, насыпая себе хлопьев. Фрэнк, который провел в Линкольне несколько очень долгих суток, скрипнул зубами. «Ты действительно хочешь на ферму?» — спросила Тесса у Холли. «Понимаешь, что обратно придется ехать в фургоне для перевозки скота?» «И он поедет в кузове в обнимку с коровой», — буркнул Фрэнк. «Кто-нибудь мне объяснит, для чего мы вообще возимся с этим бесполезным маляром?» «Маляром?» — возмутился Холли. «Мои картины висят в Национальной галерее, и если уж мы об этом заговорили, мое предложение нарисовать твой портрет остается в силе. Это, между прочим, великая честь. Ты хоть представляешь, сколько денег мне предлагают за такую работу? К счастью, мой гений не имеет цены. Я делаю только то, о чем шепчет моя муза. «Меня сейчас тошнит», — предупредил Фрэнк. «Почему тебе так хочется нарисовать именно Фрэнка?» — заинтересовалась Тесса. «Я, как натурщица, тебя совершенно не привлекаю?» «Ня!» — беззаботно откликнулся Холли. «Ты слишком мелкая и невзрачная. А от этого громилы исходит мощь. Он фактурный». «Фактурный», — повторила Тесса, нисколько не обидевшись. Ей и самой не улыбалось проводить часы за позированием. Прищурившись, она одобрительно окинула взглядом трицепсы Фрэнка. «Мелкая и невзрачная?» — рявкнул Фрэнк и схватил Холли за грудки. «Ты издеваешься, что ли?» «Ну, прости», — взмахнул он ресницами и уставился прямо в глаза Фрэнку. «Ты же понимаешь, что врать в твоем присутствии — гиблое дело?» «Ударить художника все равно, что пнуть котенка», — заметила Тесса, преспокойно намазывая тост маслом. «Почему ты просто не можешь выставить его из дома?» — раздраженно спросил Фрэнк, отталкивая Холли от себя. «Потому что он отгоняет мои плохие сны. Мне нравится спать с Холли». «В смысле спать?» — прищурился Фрэнк. «В смысле в обнимку. Очень умиротворяет. Тебе тоже рекомендую». Шея Фрэнка налилась алым, и на мгновение показалось, что он вот-вот или прибьет кого-нибудь, или выскочит прочь. Напряжение буквально зазвенело в воздухе, и Тессе было интересно, что сейчас случится. Но Фрэнк Райт слишком много пережил, чтобы позволить себе распсиховаться. Он опустился на стул, тяжело глядя на Тессу. «Он действительно помогает», — хмуро уточнил он. «Очередное чудо Нью-Ньюлина», — кивнула она. «Это место дает нам то, в чем мы больше всего нуждаемся — защиту и покой». «Значит, Холли Лонгли тебя успокаивает. А я?» «А ты меня волнуешь», — Фрэнк помолчал, изучающе разглядывая Тессу. «Но на заднее сиденье этой микромашины я не полезу», — уронил он. «За электромобилями будущее?» — тут же вмешался притихший было Холли. «Заткнись!» Стоило Холли открыть дверцу автомобиля, как он тут же с воплем отскочил назад. Замельтешило крохотными крылышками, раздался множественный недовольный писк. «Что за дьявол?» — опешил Фрэнк. «Мои пикси!» — радостно воскликнула Тесса. «Они свили себе новое гнездо». «Но почему в моей машине?» — жалобно спросил Холли. «Наверное», — улыбнулась Тесса и взяла его за руку, «для того, чтобы ты не смог сбежать из Нью-Ньюлина». «Это пугает», — признался Холли. «Как будто я действительно попал в тюрьму». «Пойдем-ка в мой пикап, сынок», — хмыкнул Фрэнк. «И по дороге я тебе расскажу, что такое тюрьма». «Эй, я старше тебя больше, чем на 10 лет», — озадачился Холли. «Ты провел бездарную жизнь, махая кистью. Жизненный опыт складывается из страданий». «Никогда», — убежденно произнес Холли, — «я не соглашусь с такой варварской точкой зрения». «Думай о том», — посоветовала Тесса, захлопывая дверь машинки, «что стоит тебе позвонить твоей помощнице, и за тобой пришлют вертолет». «И всю королевскую рать», — подхватил Холли, взбодрившись. «Послушай, Фрэнк, неужели тебе не хочется, чтобы миллионы людей любовались твоим изображением сквозь века? Вот представь себе, что ты умрешь, а новые и новые поколения продолжит восхищаться твоим обликом. Я предлагаю тебе бессмертие!» «Тесса», — направляясь в сторону своего пикапа, сказал Фрэнк, «если ты не хочешь, чтобы я отпинал этого котенка, заставь его перестать мяукать». «Не могу», — призналась она. «Мне нравится идея с портретом. Я бы его выкупила и повесила напротив своей кровати». «Я бы тебе его подарил», — расщедрился Холли. «Правда, повесила бы». Фрэнк приглашающе распахнул дверцу. Она так устало заскрипела, что Холли застонал. «Этот раритет точно не развалится посреди дороги?» — испугался он. «Тебя с нами вообще никто не звал», — проворчал Фрэнк. «Правда, повесила бы». Тесса проворно забралась на водительское сиденье. «Мне нравишься ты, и нравятся картины Холли. Комбо». «Раздеваться я не буду», — предупредил Фрэнк, плюхаясь на пассажирское сиденье рядом с ней. «Означает ли твое стремление всегда быть за рулем желание доминировать?» «Все инквизиторы доминируют, потому что несут на своих плечах ответственность за целый мир». «Нет», — подал голос заднего сиденья Холли. «Немного раздеться все же придется. Хотя бы и снять футболку». «Ты извращенец или что?» «Он в жестком целибате», — проговорила Тесса, заводя пикап. Тот заревел и буквально прыгнул с места. «Позволь ему хотя бы посмотреть на обнаженку». «Полегче!» — завопил Холли. «На заднем сиденье изрядно потряхивает, и мужская обнаженка не то что способна возбудить гетеросексуального художника». «Йо-хоу!» — Тесса разогналась стремительно, вспарывая колесами комья земли. Деревня полетела мимо. «Только полный псих добровольно откажется от секса ради каких-то картинок», — перекрывая шум мотора, громко провозгласил Фрэнк. «Это называется призвание! Где тут у тебя ремень безопасности?» — донеслось до них прерывистое. «Ремень чего?» — заржал Фрэнк. «Если вы меня выроните, то мир искусства понесет невосполнимую потерю!» «Обещаю тебя не ронять! Просто держись за что-нибудь!» И, не думая снижать скорость, крикнула Тесса. «За что? За воздух?» «За свое призвание!» — насмешливо фыркнул Фрэнк. Ирен Вудхаус принимала ванну прямо посреди гостиной. В ее доме не было ни одной внутренней стены. Одно помещение просто перетекало в другое, а границами служило цветовое зонирование. Она ненавидела тесные помещения, ненавидела шкафы, ненавидела инквизиторов. Кошмары уже не терзали ее. Много лет психотерапии и групповых занятий для тех, кто пострадал от безумия Тессы Тарлтон. Но она знала совершенно точно. Никогда, ни за что Ирен не поедет в Лондон снова.